Прибежал второй связной с приказом остановиться. Напрягаю свои голосовые связки и кричу, что есть мочи взводу. «Стой! Но где там?» Взвод стал бы как бы неуправляемый. Он продолжал двигаться вперед, карабкаться по ледяному крутому берегу вверх, к окопам врага. Не отставать же мне! Достигли первого окопа. На дне его я увидел скорчившихся и прижавшихся друг к другу фашистов. Они спасались таким образом от нашей артиллерии и бомб наших самолетов. Из автомата очередью прошиваю их. Тут же рядом слева я увидел дверь, рванул ее и увидел такое, что стало не по себе. Он был полон фашистов, ведь зима, а там тепло, и накаты спасают. Я не бросил, а швырнул гранату и захлопнул дверь, отскочив в сторону и одновременно доставая другую гранату. Раздался взрыв. Дверь оторвала, а я увидел в стороне еще фашистов и швырнул туда гранату. Раздался взрыв, за ним последовал второй, еще более мощный, как дуплетом. Это, вероятно, сдетонировал боезапас. Разглядывать некогда и раздумывать тем более. Тут появились фашисты слева. Короткая очередь из автомата, и взвод вступает в рукопашную, ибо немцы, вероятно, одумались после артобработки. Моряки действовали быстро и споро. С первой линией покончили. Ворвались во вторую, где рукопашная продолжалась. Очередь, граната, приклад, лопата, очередь, удар, разрыв, и мой глаз ранит осколком. Боли не чувствую, а все вижу вторым. Сильно идет кровь, перевязать нет никакой возможности. Немцы и слева, и справа, и сзади, и спереди появляются, как тараканы из щелей. Но взвод, все крушая и сметая, продвигается вперед и врывается в третью линию окопов. Я оказался лицом к лицу с офицером с парабеллумом в руке. Нажимаю на спусковой крючок автомата, и он молчит. Все, крышка. И тут очередь сверху. Офицер сполз по стене на дно. Хорошо, братишки, выручили. Врываемся в четвертую линию. И здесь неожиданная встреча со здоровенным фашистом. У него морда в пол окопа, лошадиной формы. Крупные ручищи направили на меня шмайсер, палец на спусковом крючке. А я в попыхах не сменил диск ППШ. Мгновенно двумя руками, что есть силы, бросаю в эту лошадь автомат, целясь в морду. Он поворачивается спиной ко мне, и я всаживаю ему нож в спину. А тут еще автоматная очередь моряка. Тот успел еще крикнуть: «С тебя причитается!» и стал продираться дальше. Пока я заменял диск, над головой прошла длинная пулеметная очередь. Мелькнула мысль. Где-то проглядели. Оглянулся назад. Увидел двух моряков за немецким пулеметом метрах 70 от меня. Посмотрел, куда стреляют. Вижу, что навстречу бежит до взвода фашистов. Разглядывать некогда, еще эта траншея полностью не очищена, связь с ротой прервана. Не появись вовремя эти ребята с трофейным пулеметом, не знаю, как бы дело обернулось. И вдруг очнулся я. Стрельба далеко впереди. Ощутил холод на груди и в животе. Пощупал рукой. Оказывается, шинель расстегнута, гимнастерка тоже. Рука ощущает что-то холодное, липкое. Сначала не понял, а когда взглянул на грудь и живот, увидел. Гимнастерка темно-бурая, в крови вся. Пощупал голову, она забинтована. Повернул голову. Около меня сидит девушка, рядом санитарная сумка, флакончики, бинты, вата, вокруг ни души. Местность ровная, как стол. Она говорит, что комроты приказал оттащить меня в медсанчасть. Хотел спросить, где мой взвод и рота, откуда узнал комроты, что я ранен. Но в глазах потемнело, вероятно, от потери крови. Снова очнулся, она при мне, смотрит и глазом не моргнет. Поднимаюсь на ноги, делаю несколько шагов и тут же валюсь в мягкий пушистый снег. Перед тем обратил внимание, что до берега того злополучного, что недавно штурмовали, 2 километра, а там река. Потом опять очнулся я на короткое время, лежу в санях, лошадь бежит быстро по распадку, с обеих сторон виднеются строения, выстрелов не слышно. По-видимому, мы далеко от линии фронта. И снова отключился. Не знаю, сколько я был без сознания. Очнулся в палате. На голове и ноге свежие повязки. Через несколько дней зрение начало улучшаться. Скоро стал видеть совсем нормально. Не успел я собраться с мыслями, как спрашивают. «Сержант Иванов из 116-й здесь?» Я вышел в коридор и увидел моряков, 15 человек. Лица почти незнакомые. Все здоровые, веселые. Говорят, командование просило разыскать и сказать, что награжден я за тот бой орденом Красной Звезды и что все желают мне выздоровления. Обратим внимание на приказ за командира 20-го танкового корпуса командиру 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Они сводились к следующему — наступать, наступать и наступать. Бригада наступала согласно указаниям свыше до тех пор, пока в стрелковых батальонах оставалась 10-я часть от первоначального штатного состава по 50-60 военнослужащих. Как видим, и в начале 1943 года сохранялся тот же тактический прием, о котором упоминает генерал Горбатов — наступать до последнего солдата наступать. Прослеживая по архивным документам дальнейшие действия бригады, обнаруживаем упоминание о том, что с 15.02 по 19.02 части корпуса боя не вели. Морская бригада готовилась к боевым действиям, приводя себя в порядок. Примечание. ГАОО F-39-89 ОП-1 D-34-L5.